Даша медленно приходила в себя. Около минуты потребовалось ей, чтобы осознать, в каком положении она оказалась. Еще не открывая глаз, Даша поняла, что находится не в машине, а в каком-то довольно большом помещении. В отдалении кто-то говорил по телефону. Откуда-то тянуло сыростью. Посмотрев сквозь ресницы, в слабом свете, идущем от небольшого окна под потолком, она увидела, что в помещении нет никакой мебели, кроме нескольких ободранных стульев, стоящих у стола, находящегося у двери, а сама она полулежит в каком-то кресле. За столом сидит человек, который только что разговаривал по телефону. На столе что-то лежит. Да это же ее сумка. «Что мне делать, когда она придет в сознание?» спрашивал кого-то по телефону ее охранник. Потом молчание и еще одно слово. «Хорошо». Даша подумала, что как только этот человек подойдет к ней, она вырубит его прибором-защитником, лишь бы дверь была не заперта. Охранник встал, но подошел не к ней, а к двери. Приоткрыв ее, крикнул. «Леха, посиди здесь, мне надо в туалет». Даша, чуть не задохнувшись, подавила в себе вопль разочарования. «Ты нашел что-нибудь интересное в ее сумке?» Шеф приказал ничего не трогать. «Может, там есть деньги? Никто не узнает, если мы хотя бы часть возьмем. И оставим там свои пальчики. Ты не знаешь шефа. Колька говорил, что он на все способен, если что не по нему. Так что, если хочешь жить, держи свои руки подальше от стола». «А поближе к бабе можно?» – засмеялся Леха. «С огнем играешь?» «Ладно, ладно, я пошутил». Охранник ушел, а Леха, подождав минуту, подошел к Даше. Ей пришлось закрыть глаза, но мужчина, очевидно, заметил движение ресниц. «А ты, я вижу, уже пришла в сознание, красотка. И поди уже давно. Значит, олух не проверил. Давай, открывай свои очи. Нечего из себя мертвую строить, пока еще живая». Этот противный голос разозлил Дашу. Страх сразу же отступил. Она открыла глаза и пристально посмотрела на Леху. «Скажи мне, Леха, почему приказу ты схватил меня?» «Поверь, замолчи, сука, кажется, олух уже идет». Эти слова произносились на ходу. Когда дверь открылась, Леха уже сидел за столом. Но вошел вовсе не охранник, а еще двое мужчин. В одном из них она узнала того плотного мужчину, который свалил ее в лесу, когда Даша отвлекала внимание бандитов от Дмитрия, тащившего раненого Валерия к машине. И если бы не собака, значит, это все-таки наркоторговцы поймали ее. «Ну че, Леха, поймали?» Водила сказал, красивая баба. «Пацаны, не трогайте ее. Олух сказал, она зачем-то самому шефу понадобилась. Но посмотреть-то можно». Не дожидаясь ответа, он отправился прямиком к Даше. Даша вжалась в кресло от страха и отвращения. Если бы только он был один. Может быть, ей предоставится возможность действовать, когда в комнате останется только один человек. «О, да это знакомая баба!» — радостно воскликнул подошедший бандит. «Ты мне ответишь, зараза, за раны на моей спине!» «Чё, боишься?» — склонился он над ней. Даше очень хотелось направить прибор прямо ему в наглое, пухлощекое лицо. Но этого нельзя было делать, пока остальные далеко и неизвестно, сколько их там еще за дверью. Скорее бы пришел ее охранник, которого они почему-то называют олухом. Своей громадной лапой бандит прикоснулся к ее щеке. «С большим удовольствием сейчас бы врезал по этой твоей щечке!» «Эй, ты, кончай там!» — крикнул Леха от стола. «А я еще и не начал!» — хмыкнул бандит и, не удержавшись, хлопнул ее по щеке. Не очень сильно, но на его громадном среднем пальце было массивное кольцо, и этого было достаточно, чтобы рассечь ее бровь, из которой показались капельки крови. Бандит выпрямился. Даша хотела стереть кровь с глаз, но только сейчас до нее дошло, что ее руки привязаны к подлокотникам кресла. И осознание этого привело ее в панику. «Ладно, мы еще встретимся», — пригрозил ей бандит и захохотал. «Если только ты после встречи с шефом живой будешь». Он отошел. И тут же Даша услышала. «Ну-ка, вон отсюда!» — приказал кто-то двум бандитам, и когда те вышли, спросил. «Зачем ты их пустил, Леха?» Даша поняла, что пришел Олух. Она не знала, что это его опознавательная кличка, думая, что бандиты называют его так за его личные качества. «А я их не пускал, они сами вошли. Ты же дверь не запер? Да и где ты так долго был?» «Это не твое дело», — ответил Олух и, повернувшись к Даше, воскликнул. «Кажется, наша дамочка пришла в себя». Подойдя ближе, он заметил на ее щеке капли крови. «Это что, тебя Тимоха ударил?» — спросил он у Даши. «Вот скотина». Даша не ответила, хотя она поняла, что Тимохой зовут ударившего ее бандита. «Леха, принеси полотенце, но сначала закрой входную дверь. Я позвонил курьерам, что сегодня отпуска товара не будет». «Где я возьму полотенце?» — проворчал Леха. «Там, в приемной, в белом шкафчике». Когда Леха принес полотенце, Даша чуть не скрежетала зубами. Эти двое рядом с ней, а она не может достать прибор. Надо попробовать применить свое умение и вызвать у них доверие к своим словам. Но Леха не давал ей сосредоточиться, вытирая кровь на лице своей неумелой рукой. Даша собралась силами и уже хотела произнести первые слова, но у охранника запел телефон. Он быстро отошел к столу. Даша прислушалась, но услышала только два слова, произнесенные с большим интервалом. «Да» и «хорошо». «Кто звонил?» — спросил Леха. «Кибер», — ответил Олух. «Сообщил, что шеф приедет сюда вечером. Приказал, чтобы к тому времени здесь никого не было, в том числе и меня». «Когда нам убираться?» — спросил Леха. «Кибер позвонит». Леха и охранник сели за стол и стали играть в карты на деньги. Они разговаривали между собой, спорили, считали деньги. А Даша думала о Рите, которая волнуется из-за того, что ее до сих пор нет. Она слышала, как ее телефон, который почему-то лежал на столе, постоянно звонил. И каждый раз охранник нажимал на него, прерывая звонок.